«Арзамас» представляет курс Виктора Мазина «Жак Лакан и его психоанализ». Лекция четвертая. Кого и как учил Лакан? Дорогие друзья, мы затрагивали с вами уже вопрос говорящего Лакана. Вы понимаете, что это не только человек, который постоянно говорит о говорящем субъекте, но это человек, который говорит сам, постоянно, настойчиво, упорно, годами и десятилетиями. Хочу подчеркнуть, насколько с Фрейдом они разные люди. Фрейд — это писатель, это человек, который пишет. У него есть лекции по введению в психоанализ, еще целый курс новых лекций по введению в психоанализ. Это не лекции. Они по форме выстроены как лекции, но Фрейд их никогда не читал. Он писал: «Уважаемые дамы и господа, как мы с вами говорили в прошлый раз, но это все написано». Лакан совершенно другой человек. Мы с вами уже говорили о том, что произносимая речь оказывается куда более двусмысленной, многозначной даже точнее. И это как раз то, что нужно Лакану. Мы психоаналитики. Мы раскачиваем речь, мы понимаем, что значение возникает между означающими, мы понимаем, что нет никакого прозрачного смысла. Лакан говорит. Лакан известен тем, что он не столько автор записанных текстов. В 1966 году вышел огромный том под названием «Écrit» по-французски или «Написанное писание» по-русски. Мы сейчас говорим с вами совсем о другом. О говорящем Лакане, о семинарах. Голос Лакана раздавался в публичных пространствах в течение 26 лет. Кстати, не только в Париже. Он выступал, допустим, в своем любимом городе Риме трижды. Он читал лекции в Бельгии. Он бывал в Америке. Он был в Японии. Он был в Англии. Это все очень важно. Но я хочу вас удивить. Лакан проводил семинары с 1953 года по 1979, то есть, по сути дела, до своей смерти, а умер он в 1981 году. Лакан умер, но еще далеко не все семинары опубликованы во Франции. Читал он свои семинары, или, правильнее говорить, проводил в разных местах, и это важно, мне кажется, отметить, что первым местом стало больница Святой Анны, та самая, в которой он работал, будучи еще совсем молодым человеком. И с 1953 года по 1963 год, пока Лакана, о чем вы знаете, не исключили из международного психоаналитического сообщества, Лакан вел свои семинары в больнице Святой Анны. Потом, как мы с вами уже говорили, он перешел с помощью Альтюсера и Деррида на новую площадку, в высшую нормальную школу, то есть из медицинского учреждения, из больницы, он переехал в открытое учебное заведение, куда мог войти совершенно любой человек. И, собственно, так оно и было. И зевак было полно, и людей невероятно интеллектуальных было немало в высшей нормальной школе. И Лакан вел там семинары с 64 по 69 год. Дальше мы с вами упомянули, что директор высшей нормальной школы решил, что революция, которая понеслась по Европе и по всему земному шару, за исключением, понятно, Советского Союза и стран Восточного Блока, эта революция якобы была спровоцирована никем иным, как Жаком Лаканом, который, как вы помните, сам весьма неоднозначно относился к революционным студентам, и если упрекал их, то в недостаточной радикальности. Лакан куда более радикальный человек, который требует революцию в самом себе. И в 1969 году Лакан переехал на факультет права, и, представляете, там уже и 1000 человек помещалось. Но с 1969 по 1979 год, 10 лет, это очень много, Лакан читает семинары, которые собирают публику со всего света, из самых разных стран. Люди приезжают, чтобы причаститься к этому психоаналитическому знанию. И вот не больше, не меньше, как целых 10 лет Лакан распространяет свое учение, получается, повсеместно. Вы вообще можете себе, кстати, это представить? Сегодня, например, что на какую-то лекцию, причем ужасно-ужасно сложную, собирается не 100 человек, не 200, не 500, не 700, а 1000 или даже больше. Это я просто подчеркиваю то, о чем мы с вами, кстати, говорили, а именно необычайную теоретичность 60-х годов. На самом деле Лакан начал проводить семинары чуть раньше, не в 1953 году, а в 1951, но это были не публичные семинары. Он их проводил на квартире своей будущей жены Сильвии Батай. Понятно, что там собирались просто близкие люди, интеллектуальные люди, заинтересованные в учении Фрейда, потому что начинал Лакан с разбора случаев Фрейда. То есть он разбирал случай Доры, случай человека-крысы, человека-волка, а потом начал говорить уже в публичном пространстве. Так что Лакан занялся учением или преподаванием, можно сказать, и сам он это отмечает тогда, когда ему было уже за 50. Вот. И преподавание его носило совершенно необычайный характер. Когда я говорю необычайный, я хочу подчеркнуть экстравагантность, эксцентричность, некую театральность тех представлений, которые устраивал Лакан. Но, в принципе, самое важное — это то, как Лакан мыслит. Он не приходит с заранее записанными какими-то полностью лекциями. Вообще, если честно, он терпеть не может это слово «конференс» по-французски «лекция». И неоднократно это подчеркивает. Для него важно набросать небольшой план, иногда ночью, иногда утром, а потом отправиться на встречу с публикой и там предаваться уже размышлениям. Кого мы видим, собственно, на семинарах? Как ни странно, мне почему-то вот сейчас хочется перечислить, ну, некоторые лица, с которыми мы бы столкнулись с вами на семинаре. Ну, например, Клода Леви-Стросса, выдающегося антрополога, самого знаменитого, наверное, гуманитария всего XX века. Рядом мы видим Мориса Мерло-Понти, это выдающийся феноменолог, исследователь поля визуального. Рядом с ним, неподалеку, мы видим самого Луи Альтюсера, самого знаменитого марксиста-лениниста, философа французского вообще, наверное, XX века. Неподалеку от него мы видим Поля Рикёра, а это, наверное, самый известный представитель философской герменевтики. Неподалеку от Поля Рикёра можно увидеть знаменитого психоаналитика Жана Лапланша и его друга Пунталиса. Все, кто увлечены психоанализом, знают знаменитый словарь по психоанализу, который напишут эти два ученика Лакана. Неподалеку мы видим философа, который необычайно, невероятно популярен в России, ну, а во Франции тем более, это Жиль Делёз. Неподалеку мы можем увидеть Жака Деррида, основоположника деконструкции. Рядом с ними находится Жан-Франсуа Леотар, великий эстетик, который прославился тем, что он ввел ужасно сложное понятие, понятие постсовременности или постмодернизма. Там же мы видим моего любимейшего философа, психоаналитика и анти-антипсихиатра Феликса Гватари, который был учеником Лакана, очень близким к нему человеку, и который вместе с Жилем Делёзом создал потом такую дисциплину, которую мне тоже с вами очень хотелось бы когда-нибудь обсудить. Это шизоанализ. И Феликс Гватари 6 лет вообще на кушетке у Лакана провел, прежде чем там создавать шизоанализ. Вот тут мы видим Бодрияр, здесь мы видим Бенвениста, неподалеку мы видим Ролана Барта, рядом Юлия Кристева, неподалеку знаменитый писатель, один из основных центральных фигур нового романа, это Филипп Солерс. Все, дело не в списке, дорогие друзья, я просто хотел подчеркнуть, что весь этот пантеон французский интеллектуальный мы видим на семинарах Лакана. Он их заводит. Заводит их своей мыслью, своими размышлениями, своим стилем, своей трудностью, своими неологизмами и своим авангардизмом, мне почему-то хочется сказать. Хотя, если мы будем говорить об истории искусства, то стиль Лакана, сейчас я вам скажу кое-что новенькое, стиль Лакана — это барокко. Это тот редкий случай, когда Лакан сам соглашается с тем, что его называют барочным мыслителем. то есть очень сложным мыслителем, абсолютно нелинейным, навороченным, закрученным мыслителем, который как раз занимается принципиальнейшими проблемами эстетики барокко, а именно жизнью и смертью, любовью и смертью, сексуальностью, насилием и, наверное, самое сложное – душа и тело, насколько они переплетаются. И барокко, мне кажется, принципиальный совершенно момент для понимания лакановской мысли. Не менее принципиально, я прям спешу с вами этим поделиться, не менее принципиально ирония. Меня всегда удивляет, когда читатели и почитатели Лакана крайне серьезно относятся к любому его высказыванию и забывают о том, что Лакан сознательно что-то делает трудным и что Лакан очень ироничный человек. Он занимает дистанцию и зачастую по отношению к тому, что он сам говорит, поэтому... Вы знаете, на самом деле ирония позволяет ему вопрошать об основаниях психоанализа, ни больше, ни меньше. Это принципиальные моменты. И, наконец, мне немного неловко обо всем об этом говорить, потому что я много читал и воспоминаний, и биографий, и мемуаров, и теоретических трудов о Лакане, но сам-то я не был на его семинарах. Давайте я вам маленькую цитату приведу человека, который как раз в 60-е годы и в 68-м году, в частности, посещал постоянно семинары Лакана. Это мой друг и коллега, итальянский психоаналитик Серджио Бенвенуто. Вот что он пишет в своей новой книге «Семь лекций о Лакане». Лакан говорил, не делая ни малейшей уступки способности понимания масс. Даже тогда он говорил так, как говорил бы на семинарах. Короче говоря, он не был цирковым актером. Лакан позволял своей аудитории наблюдать, как он думает. Лакан всегда импровизировал. Он начинал фразу еще до того, как продумывал ее завершение. Он переворачивал свою речь, боролся с ней. Он позволил нам наблюдать за работой слова одновременно беспорядочной и хлопотной. В следующей лекции о провокационных афоризмах Лакана.